Рюшечки, мы никогда друг друга не видели. Она присылала мне письма корявым почерком на тетрадных страницах в клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась пересказать историю своих духовных шатаний, падений и, смею надеяться, некоторых прозрений. Там было много всего, мне оставалось только расположить события правильной чередой. Помнила себя Евдокия с первых послевоенных лет. Просыпаясь, видела перед собой в красном углу бабушкины иконы. Бабушка, стоя на коленях, молилась. Солнечный свет заливал комнату, вкусно пахло желудевыми лепешками. Теперь в старости она понимала, что была в те времена так близка к Богу, как никогда впоследствии. Я любила тогда всех людей, особенно, конечно, родных. Любила до замирания сердца. Все любила — речку, небо, родительский дом. День начинался с бабушкиной молитвы, и бабушкиной молитвой заканчивался. А дальше женщина вспоминает, когда же это все стало уходить. Она помнит момент, как увидела на своей подружке новое платьице с рюшечками, и этим рюшечкам позавидовала. А рюшечки, если кто не знает, это сборчатые полоски материи, которые пришиваются к плечикам, рукавчикам. Чепуха, в общем. Потом девочка позавидовала новым коричневым туфелькам другой подружки, а через зависть в нее вошли и прочие погибельные для души страсти. Она выросла, вышла замуж, родила трех дочерей, работала в сельсовете, и вся остальная ее жизнь была посвящена тому, чтобы жить не хуже других, а по возможности и лучше. Приобретались мебельные гарнитуры, ковры, холодильники, телевизор, магнитофоны. Когда они устаревали, их заменяли новыми. И ради этих приобретений, вспоминала Дуся, она и взятки давала, и документы подделывала. Приходилось лукавить, лгать, льстить, лицемерить, а денег не доставало. Стали выращивать скот на продажу, разводили кур, уток, индеек. В этих трудах муж ее стал инвалидом, но все у них было не хуже. Дом — полная чаша. Его достраивали, расширяли. Так дожила до 70 лет. И вдруг дом за одну ночь сгорел. Дотла. Все село помогало его тушить. Никакого имущества спасти не удалось. Успели только выпустить из сараев всю живность. Сами на улицу выбежали. Она в халате босиком, а он в тренировочных штаниках. И вот утром супруги сидят на скамеечке напротив пожарища. Рядом с ними кот, корова пришла и коза. А остальные разлетелись, разбежались. И тут ветерок донес слабый запах желудевых лепешек. За огородами была дубовая роща, и, вероятно, желуди попали в огонь. Это был запах из детства. А мимо шел батюшка в храм. Готовится к службе. Он тоже всю ночь помогал тушить пожар. Евдокия за ним увязалась, пришла босиком в церковь. Батюшка занимался своими делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она подумала, подумала и сказала: «Поблагодарить Бога». Дуся боялась, что священник решит, будто она с ума сошла. А он спокойно и понимающе кивнул. «Отслужим благодарственный молебен». Вышла она после молебна на улицу, и стало ей легко-легко. Взрослые спешили на работу, дети в школу. «Как же я люблю этих людей!» — осенила вдруг Евдокию. Между тем, еще вчера она едва ли не со всеми была в раздорах. Соседи пригласили попить чайку. Сидят они с мужем за столом, и вдруг заходит землячка, которая давно переселилась в город. А в селе у нее был родительский дом. И он пустовал, потому что родители умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по телефону, и она сразу примчалась на большом красивом автомобиле. Говорит: «Идите, живите в этом доме. Вот ключи. А чтобы не было недоразумений, давайте я вам его сейчас продам за символическую цену. Мне он, честно, совсем без надобности». Супруги возразили: «У нас нет нисколько, даже символических денег нет». Но все же пошли в администрацию, а там уже приготовлена материальная помощь. «Получите и распишитесь». Открыли хату, И оказалось, что она очень похожа на ту, в которой Дуся провела детство. Даже иконы, словно бабушкины. И женщине стало радостно. Тут начали приходить соседи, приносить еду, одежду, возвращать кур, уток, индюшек. Но Евдокия сказала, куда улетели, там пусть и живут. Оставили козу для молочного пропитания, а коровы в тот же день и продали. Так и обустроились. Внучки у Евдокии взрослые девушки, живут в городах, учатся. И вот она пишет, увижу по телевизору шубку какую-нибудь, думаю, надо, чтобы и у моей внучки такая была, и тут же словно током. Опять рюшечки. Этим пожаром мне указание было дано, чтобы я поняла свою жизнь. Он для меня специальный. Шифер ведь от пламени взрывался и разлетался. Соседские дворы были усыпаны этим шифером, но ни у кого ничего не загорелось. Так что это мне указание, мне знак. Как же я благодарна Богу, что никто больше не пострадал. Из-за меня и моих рюшечек».